Позади всех шел, спотыкаясь, в громадных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца одного из наших гимназистов-бедняков. «Вот так вояка!» — кричали гимназисты. «У нас в третьем классе его сын учится. Он стоит!» Все хохотали. Солдатик подобрал шинель руками и в припрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Третьеклассник, его сынишка, стоял, опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу. «Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя. «Очень стреляли?» — спросил Оська. «Ты знаешь?» — сказал я. «Война — это, оказывается, ни капельки некрасиво. Серый в яблоках. Кончился 1916 год. Шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что Новый год — это совершенно не детский праздник, и надо лечь спать в 9 часов, как всегда. Оська прогудел отходный, отбыл в ночную швамранию. А ко мне пришел в гости мой товарищ, одноклассник, Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов, все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу. Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска. И улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной. «Идем погуляем», — предложил Гришка. Но, как известно, выходить на улицу после 7 часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель, Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап Царапыч, выходил вечерами специально на охоту, рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов. Я сразу представил себе, как он выныривает из-за угла, сверкает золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами и кричит: «Тихо, фамилия, стой столбом, балда!» Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, 4 часа без обеда в пустом классе, а, быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап Царапыч был щедр по этой части. «Ничего», — сказал Гришка Федоров, — «он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит, небось, уписывает». Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу. Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для проживающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении. У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. Волокированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый находец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня, и сам выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу. По-немецки. И тут мне в голову пришла отчаянная затея. «Гришка», — сказал я, сам робей от собственной дерзости, — «Гришка, давай покатаемся. Цванцик не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда, и кругом церкви, и опять сюда. А я умею править вожжами». Гришку не надо было долго уговаривать, и через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость. Я взял в руки плотные тяжелые вожжи, извозчичий чмокнул губами и, откашлившись, произнес басом: «Но, двигай, поехали!» Гамбит оглянулся, покосился на меня круглым глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей. «Он, наверное, только по-немецки знает», — сказал Гришка и громко закричал: «Эй! Фортнаус!» Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и если бы не Гришка, поймавший меня за хлясик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прянул вперед и пошел. Он не понес, он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас. «Знаешь, Гриша, — предложил я, — давай заедем за Степкой Гаврией. Он тут за углом живет. Мы успеем». Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. «Вот домик, в котором живет Степка. Стой, приехали!» Пу! Но Гамбит не остановился. Как я не натягивал вожжи, и находец мчал нас дальше. И через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади. «Знаешь что, Гриша, — сказал я, — лучше не надо Степке. Он, знаешь, дразниться будет только. Лучше Лабанду захватим. Он вон где живет». Я уже заранее намотал на руку вожжи, и что есть силы уперся в передок саней. Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога. «Гришка, а как он вообще останавливается?» Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело. «Пру, стой, что из сил!» — закричал он. И мы стали тянуть вожжи в четыре руки. Но могучий находец не обращал внимания на наши крики и рывки вожжей. Шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам. «Не понимает, наверное, по-нашему, с ужасом», — сказал Гришка. «А кто знает, как будет труп по-немецки? Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лёлька, без конца возить будет». «Не надо ехать больше! Тру, стой! Довольно!» — кричали мы с Гришкой. Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице. Лошадиное слово. Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам. «Тру, стой, милая, не балуй, касатик!» Но как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада. «Эх ты, волчья сыть, травяной мешок!» Или совсем погонятельные слова вроде «Эй, шевелись! Поди, берегись! Ну, мертвый! Эйх, распошелся!» Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык. «Пррр, так, ту, чок, чок!» — вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов. Но Гамбит не понимал и по-верблюжье. «Цоп цабе, цоп цабе!» — хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим валам. Не помогло и цоп цабе. На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий, 12 раз ударил колокол. Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам веки вечные так ездить? Когда же остановится этот неутомимый находец? Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой. Неужели же мы навеки обречены мчаться вот так? Мне стало совсем не по себе. И вдруг из-за угла блеснули на лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели цап-царапача. Гамбит мчался прямо на него. Я со страху выронил вожжи. «Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом! Балда!» — визгливо прокричал цап-царапач. И произошло чудо. Гамбит стал как вкопанный. «С новым счастьем!» Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотью ухватили лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились цап-царапчу. «Добрый вечер, Цезарь Карпыч!» — хором произнесли мы. «С Новым годом вас, Цезарь Карпыч! С новым счастьем!» Цап-царапч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана, и утвердил стекла носу. «А, — обрадовался он, — два друга, узнаю, прекрасно, прелестно, отлично, превосходно! Вот мы и запишем обоих!» Цап-царапч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку. «Обоих запишем, и того, и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе без обеда по 4 часа». Один 4 часа и другой 4. С Новым годом, дети, с новым счастьем. Тут взгляд цап-царапча упал на наш выезд. «Позвольте, дети», — протянул надзиратель. «А вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках?» «Что?» Мы оба наперебой стали уверять надзирателя, что Цванцик сам попросил нас покататься, чтобы гамбит разогрелся немножко. «Прекрасно», — проговорил Цап-Царапыч. «Вот мы сейчас туда все отправимся, и там на месте это и выясним. Нутис». Но нас так страшила сама возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком. Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами и, когда это не помогло, стегнул легонько гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны. В лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас снесся наш несчастный надзиратель. А из другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстуке, сбитом на бок, хозяин гамбита, господин Карл Цванцик, крича страшным голосом: «Караул! Конокради! Задержать!» И где-то уже заливался полицейский свисток. Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать. Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии. Так начался для нас Новый год. Год 1917.